На протяжении некоторого времени финансовое и экономическое влияние евреев в Европе действительно ослабевает. Это в основном совпадает с периодом крестовых походов и связанным с этими походами ростом христианского самосознания европейцев. Крестовые походы и борьба с экономическим засильем иудеев в Европе и распространением ими антихристианских ересей подорвали их общественное положение. Христианские купцы вытеснили иудеев из международной торговли. И в самих европейских странах вместе с ростом городов росло число и торговцев-христиан, и иудеи все больше оттеснялись в мелкую торговлю. Влияние иудеев и их капитала в Европе резко уменьшилось. Следует обратить внимание, что особенно явно это влияние уменьшилось в Византии, что связано с проведением сознательной государственной политики в этом направлении. Затем, примерно с XIV века, начинается контрнаступление со стороны еврейских ростовщиков, которые добиваются снятия ограничений на ростовщическую деятельность, добиваются режима наибольшего благоприятствования со стороны монархов и феодалов, которым они предоставляют кредиты и оказывают иные формы помощи. Новое укрепление позиций еврейских ростовщиков и торговцев завершается зарождением в недрах средневекового общества капитализма и последующего его утверждения в качестве господствующего духовного и экономического строя. Сначала в городах-государствах Италии, банки Флоренции, Генуи, Венеции и другие, затем в Нидерландах, Великобритании, других европейских странах, в Северной Америке. В средние века такие понятия, как ростовщик, торговец, буржуа, ассоциировались со словами «еврей», «иудей». Синельников пишет применительно к средневековой Баварии. Понятия «торговец» и «еврей» используются здесь обычно как однозначные, но сначала оказываются синонимами такие понятия, как «буржуа», в понятии «горожанин» и «еврей». Жак Атали в своей книге о еврейском банкире Варбурге также подтверждает, что слова «еврей» и «ростовщик» у многих народов были синонимами. Таким образом, дух капитализма принесен в новое время не протестантами, как это утверждает немецкий социолог Макс Вебер в его известной книге «Протестантская этика и дух капитализма», вышедшей в начале прошлого века. Его носители – еврейские ростовщики и торговцы, которые принесли дух капитализма через многие века. Ближе к истине оказался другой немецкий социолог и оппонент Макса Вебера – Вернер Зомбард. В ряде своих работ, которые выходили в начале прошлого века, он показал, что вирус капитализма в западное общество был привнесен еврейскими ростовщиками и торговцами. Наиболее выпукла эта мысль обозначена в работе Зомбарда «Евреи и хозяйственная жизнь». Мы выше уже сказали, что этим духом капитализма они заразились примерно 2500 лет назад, попав на берега Вавилона. Мы, конечно, не сбрасываем со счетов роль протестантской этики, но обращаем внимание на то, что сам протестантизм стал результатом инфицирования католицизма еврейским духом капитализма. Особенно схожи с иудаизмом такие разновидности протестантизма, как кальвинизм и пуританизм. Например, русский политический деятель и писатель Марков отмечал, что кальвинизм есть не что иное, как иудаизм, освобожденный от пристрастий национальных и племенных. Он также писал: «Пуритане были иудействующими фанатиками. Они закрывались учениями и практикой Ветхого Завета, ставшего для них единственным источником жизни религиозной, гражданской и политической. Они крестили своих детей именами патриархов и еврейских воителей. Они искали правил судопроизводства в Моисеевом законе, в книге «Судей и царств». Одежда, походка, говор, занятия этой секты были установлены по правилам фарисейским. Как и иудеи, пуритане считают себя народом Божьим, народом, избранным Богом. Эта связь, это тождество не оставляют сомнений, что пуританизм — это иудаизм.